Глава 19. 4:50 утра. Блокпост номер 12 замер в напряженном ожидании. Серый рассвет только начинал осветлять восточный край неба, но видимость уже позволяла различать очертания местности. Забый Ягода стоял на центральной вышке рядом с установленным кордом, держа в руках бинокль ночного видения. Волынский сидел за пулеметом, руки на рукоятках, палец на спусковом крючке. На других вышках дежурили остальные бойцы. Все на своих позициях, все готовые. Последние два дня прошли в изматывающем ожидании. Волков докладывал ежедневно. Монолитовцы приближались, 107 человек, разделенные на 4 группы. «Вчера вечером последний доклад». «Они в 7 километрах от тебя, прапор. Разбили лагерь. Завтра на рассвете пойдут в атаку». «Значит, сейчас. Сейчас или в ближайший час». «Командир, движение!» — тихо сказал Волынский, глядя в оптический прицел корда. «Север, метров 800. Много людей. Идут развернутым строем». Забый Ягода навел бинокль в указанном направлении. В зеленом свечении прибора ночного видения отчетливо видны силуэты. Человек 30-35. Двигаются цепью, автоматы наготове. Серый камуфляж монолитовцев. Первая волна. «Вижу», — подтвердил он. «Дистанция 800 метров, идут прямо на нас. Справа еще группа, метров в 900. Человек 25-30». «Слева тоже», — добавил Медведев с восточной вышки по рации. «Примерно в километре. Человек 15». Классическая тактика. Атака с трех направлений одновременно. Ожидаемо. Забый Ягода быстро оценил ситуацию. Три группы, общая численность около 80 человек в первой волне. Четвертая группа — резерв Волькмара, где-то в тылу. Нужно нанести максимальный урон на дальних подступах до того, как они дойдут до минного поля. Миномет — идеальное оружие для этого. Он спустился с вышки, быстро прошел к позиции миномета за казармой. Громов уже стоял у орудия, готовый к стрельбе. Миномет 2Б-14 под нос был установлен на твердой площадке. Базовая плита плотно вкопана, двунога выставлена, ствол направлен на север. «Громов, цели указания». Забый Ягода достал планшет с GPS-навигатором, быстро ввел координаты. «Первая группа, азимут 015, дистанция 800 метров. Плотная цепь, человек 35. Бей осколочно-фугасными, 3 мины методом вилки». «Понял». Громов быстро выставил прицельные приспособления, поправил наклон ствола, рассчитал заряд. «Готов!» «Огонь!» Громов опустил первую мину 3024 в ствол. Мина с характерным свистом ушла вверх, описала параболу в сереющем небе, начала снижаться. Забый Ягода следил в бинокль. Цепь монолитовцев продолжала идти, не подозревая. Взрыв грянул метрах в 50 левее цепи, столб земли, дыма, огня. Промах, но близко. «Поправка, правее 3-0», — скомандовал Забый Ягода. Громов внес коррективы, отправил вторую мину. Взрыв точно в центре цепи. Осколочно-фугасная мина разорвалась на высоте 3 метров, осыпав землю градом раскаленных осколков. Несколько силуэтов упали, цепь дрогнула, остановилась. «Точно! Еще 3 мины тем же прицелом!» Громов методично работал, мина за миной уходила в небо, через 10-15 секунд грохотала над северной группой. Первая, вторая, третья. Взрывы накрывали цепь монолитовцев, поднимали столбы земли, разбрасывали тела. Группа рассеялась, залегла, но продолжала двигаться вперед ползком. «Переноси огонь на восточную группу», — приказал Забый Ягода. «Азимут 090, дистанция 900 метров». Громов развернул миномет, выставил новые установки. Первая мина ушла с характерным хлопком. Взрыв накрыл восточную группу, шедшую через редколесье. Еще три мины методично обрушились на них. Цепь замедлилась, понесла потери, но не остановилась. «Западная группа», — скомандовал Забый Ягода, отслеживая третье направление атаки. «Азимут 270, дистанция километр». Громов развернул миномет влево, пристрелялся двумя минами, затем дал залп из трех. Взрывы прошлись по западной группе, заставив их залечь и искать укрытие. «Боеприпасы?» — спросил Забый Ягода. «Израсходовано 15 мин из 40», — доложил Громов, вытирая пот со лба. «Еще 25 осколочных, 10 дымовых в резерве». «Продолжай обстрел северной группы, они ближе всех. Не дай им подойти к минному полю организованно». Громов вернулся к северному направлению, продолжил методичную стрельбу. Каждая мина взрывалась над цепью монолитовцев, осыпая их осколками, заставляя залегать, нести потери. На вышках открыли огонь из стрелкового оружия. Корт Волынского заработал. Тяжелые пули 12,7 мм прошивали воздух с характерным гулом, достигая целей на расстоянии 800 метров. Каждая очередь из 3-5 выстрелов находила цель. Силуэты падали, цепь редела. АГС-17 Медведева добавил свой вклад. Автоматический гранатомет выплевывал гранаты с частотой 400 выстрелов в минуту. Осколочные гранаты ВОК-17 разрывались среди восточной группы, создавая сплошную завесу взрывов. Забый Ягода вернулся на центральную вышку, оценивая эффективность огня. Северная группа, попавшая под концентрированный минометный и пулеметный обстрел, потеряла около трети состава и залегла метрах в 600 от блокпоста, пытаясь укрыться за редкими деревьями и складками местности. Восточная группа, измолотая гранатометным огнем, откатилась назад, неся тяжелые потери. Западная группа, видя судьбу остальных, также остановила продвижение, залегла на дистанции 800 метров. Первая волна атаки захлебнулась, не достигнув даже минного поля. «Прекратить огонь!» — скомандовал Забый Ягода. «Экономим боеприпасы. Они перегруппируются, пойдут снова. Волынский, держи северную группу на прицеле. Медведев, восточную. Если начнут двигаться, огонь без команды». «Есть!» — ответили оба. Забый Ягода достал рацию, связался с Волковым на внешней позиции наблюдения. «Волков, доклад. Что видишь с твоей точки?» «Прапор, вижу результат», — ответил Волков после паузы. «Северная группа понесла серьезные потери. Человек 10-12 выведены из строя. Восточная — около 8 потерь. Западная — 5. Общие потери первой волны — около 25 человек убитыми и ранеными. Они остановились, не ожидали такого сопротивления на дальних подступах». «Где резервная группа? Группа Волькмара?» «В километре к северу. Не двигается. Наблюдают. Волькмар видит, как его люди гибнут, но пока не вводит резерв в бой». «Понял. Держи наблюдение, докладывай о любых изменениях». «Есть». Забы Ягода опустил рацию, посмотрел на поле боя. Минометный обстрел сработал идеально, нанес тяжелые потери на дальних подступах, сорвал организованную атаку, заставил противника залечь и искать укрытия. «Но это только начало. Монолитовцы не отступят. Они фанатики. Перегруппируются и пойдут снова, уже учитывая миномет, распределяясь, двигаясь быстрее». «Громов!» — крикнул он вниз. «Готовь дымовые мины. Если пойдут массированной атакой, ставим дымовую завесу между ними и нами, затрудняем прицеливание». «Понял!» Солнце медленно поднималось над горизонтом, окрашивая небо в красноватые тона. Рассвет. День обещал быть долгим и кровавым. Но первый раунд выиграл блокпост. 25 выведенных из строя монолитовцев за 15 мин минометного боекомплекта. Хороший обмен. Забы Ягода закурил, глядя на замершие на подступах группы противника. Они лежали там, среди дымящихся воронок, среди тел погибших товарищей, и готовились к следующей попытке. А он был готов встретить эту попытку огнем и сталью. Миномет доказал свою эффективность. $212 000, потраченные на тяжелое вооружение, уже окупились первой кровью врага. «Все на позициях», — скомандовал он по рации. «Следующая волна будет жестче. Они учли ошибки. Готовьтесь». И блокпост готовился, ощетинившись стволами, минами, готовый встретить любую атаку. Война только начиналась. После первой отбитой волны наступило напряженное затишье. Монолитовцы залегли на подступах, не отступая, но и не продвигаясь дальше. Забы Ягода знал, они перегруппировываются, готовятся к новой попытке. «Командир, движение!» — резко крикнул Волынский с центральной вышки. «Север, за их позициями! Техника!» Забы Ягода вскинул бинокль. Через редколесье, метрах в 800, двигался бронетранспортер. БРДМ-2, советская бронемашина, разведывательная, четырехколесная, с башенной установкой крупнокалиберного пулемета КПВТ-14,5 мм. Старая машина, но опасная. Броня выдерживала осколки и стрелковое оружие, а пулемет пробивал практически любую защиту на дистанции до километра. Откуда у монолитовцев бронетехника? Неважно. Главное, она есть, и она движется прямо на блокпост. «БРДМ! Северное направление!» — крикнул Забы Ягода в рацию всем постам. «Приготовить противотанковые средства! Курочкин, Харек, РПГ к воротам! Быстро!» Курочкин и Харек выскочили из казармы с двумя РПГ-7, бросились к внутренней баррикаде напротив ворот, заняли позиции. БРДМ набирал скорость, прорываясь через редколесье. Двигатель ревел, корпус подпрыгивал на ухабах. Башня медленно поворачивалась, наводя пулемет КПВТ на блокпост. «Волынский, огонь по БРДМ!» — скомандовал Забы Ягода. «Целься в смотровые щели, колеса!» Корт грянул длинной очередью. Пули 12,7 мм застучали по броне БРДМ, высекая снопы искр, но не пробивая. Несколько пуль попали в колеса, пробили резину, но машина продолжала двигаться на ободах. «Громов, миномет! Накрой БРДМ!» «Не успею! Он движется слишком быстро! Прицел не выставить!» БРДМ разогнался до 60 км в час, несясь прямо на блокпост. Дистанция 600 метров, 500, 450. «Он идет на таран!» — крикнул Громов. «Прорвется через ворота!» «Минное поле остановит!» — ответил Забы Ягода, но в голосе прозвучала неуверенность. БРДМ влетел на минное поле. Первая мина ПМН-2 сработала под передним левым колесом, взрыв вырвал кусок резины, но машина не остановилась. Вторая мина под правым колесом, еще взрыв, но БРДМ продолжал прорываться, двигаясь на ободах, металл визжал, высекая искры о камни. Третья мина ОЗМ-72, осколочная, взорвалась рядом с корпусом, осыпав броню осколками, но не пробив ее. Четвертая, пятая, взрывы следовали один за другим, но БРДМ упрямо прорывался, теряя куски брони, колеса, но не останавливаясь. Дистанция 200 метров, 150. «Курочкин, стреляй!» — заревел Забы Ягода. Курочкин поднялся из-за баррикады, вскинул РПГ на плечо, прицелился. БРДМ мчался прямо на него, увеличиваясь в прицеле. Курочкин нажал на спуск. Граната ОГ-7В вылетела с характерным свистом, пролетела 50 метров, ударила в лобовую броню БРДМ. Взрыв, дым, но машина прорвалась сквозь облако дыма, броня устояла, попадание было косым, граната не пробила. «Промах!» — крикнул Харек, перезаряжая свой РПГ. БРДМ выскочил из минного поля, промчался последние 80 метров к воротам. Башенный пулемет КПВТ открыл огонь. Тяжелые пули 14,5 мм прошили воздух с оглушительным грохотом. Первая очередь прошла по баррикаде, где стояли Курочкин и Харек. Пули пробили мешки с песком, металлические листы, словно бумагу. Курочкин даже не успел понять, что произошло. Три пули 14,5 мм прошили его грудь насквозь, разорвав сердце и легкие. Он упал мгновенно. РПГ выпал из рук, откатился в сторону. «Курочкин!» — заорал Харек, бросаясь к нему, но сразу увидел бессмысленно. Огромные сквозные раны, кровь хлещет фонтаном. Мертв. БРДМ на полной скорости врезался в металлические ворота. Удар был чудовищным. 4 тонны брони на скорости 40 км в час. Ворота вырвало с петель, швырнуло внутрь периметра. БРДМ проломился через них, въехал на территорию блокпоста, развернулся, остановился в центре плаца. Башенный пулемет продолжал стрекотать, поливая огнем все направления. Пули били по баракам, вышкам, укрытиям. Светлов на западной вышке пригнулся, но одна пуля пробила мешок с песком и задела его плечо, он упал с воплем боли. Забый-Ягода спрыгнул с центральной вышки, рванулся к ближайшему РПГ, тому, что выпал из рук убитого Курочкина. Схватил гранатомет, проверил, заряжен кумулятивной гранатой ПГ-7ВЛ. Противотанковая, бронебойная. Именно то, что нужно. БРДМ развернул башню в его сторону. Пулемет начал поворачиваться. Времени на раздумья не было. Забый-Ягода вскочил на колено, вскинул РПГ на плечо, поймал в прицел силуэт машины. Целился не в лоб, там броня толще. Целился в бок корпуса, чуть ниже башни. Там самое слабое место, стык бронелистов, где толщина всего 8 мм. Пулемет КПВТ развернулся почти на него. Еще секунда, и очередь разнесет его на куски, как Курочкина. Забый-Ягода нажал на спуск. Граната вылетела с оглушительным хлопком, мгновенно преодолела 30 метров до цели, ударила точно в намеченное место. Стык бронелистов на правом борту БРДМ. Кумулятивная струя температурой 6000 градусов пробила броню, прошла внутрь обитаемого отделения, где находились экипаж и боекомплект пулемета. Детонация была мгновенной. Несколько сотен патронов 14,5 мм, хранившихся в кассетах внутри машины, взорвались одновременно. БРДМ вспучился изнутри, швы разошлись, башню сорвало с погона и швырнуло на 10 метров в сторону. Корпус разорвало на части. Огненный шар взметнулся вверх на 15 метров. Взрывной волной Забый-Ягоду швырнуло назад, он проехал по земле несколько метров, ударился спиной о стену барака. В ушах оглушительный звон, перед глазами цветные круги, но он жив. БРДМ превратился в горящие обломки. Языки пламени вырывались из пробоин, черный дым столбом поднимался в небо. Взрывы боеприпасов продолжались еще несколько секунд. Патроны детонировали, разлетаясь во все стороны. Экипаж, 3 монолитовцев, находившихся внутри, погибли мгновенно, разорванные взрывом и сожженные адским жаром. Забый ягода тяжело поднялся на ноги, качнулся, оперся о стену. Оглянулся. Ворота выбиты, валяются внутри периметра, искореженные. В центре плаца горящий остов БРДМ. Справа у баррикады тело Курочкина, неподвижное, в луже крови. Первая смерть среди своих. Первая кровь блокпоста. «Курочкин убит!» — крикнул Харек, прижимаясь к укрытию. «Светлов ранен в плечо!» «Медведев, окажи помощь Светлову!» — заревел Забый Ягода, приходя в себя. «Громов, тело Курочкина в казарму! Харек, Волынский, на позиции! Они пойдут через пробитые ворота!» Действительно, монолитовцы, увидев, что БРДМ проломил ворота, поднялись в атаку. Северная группа, оправившаяся от минометного обстрела, рванулась вперед, используя дымовую завесу от горящего БРДМ как прикрытие. «Восстановить оборону!» Забый Ягода схватил автомат HK-416, занял позицию у баррикады напротив выбитых ворот. «Не пустить их внутрь! Огонь по воротам!» Корт на центральной вышке снова заработал, поливая подступы к воротам свинцовым дождем. АГС-17 добавил гранаты. Автоматные очереди захлестали с нескольких точек. Монолитовцы рвались к воротам, но попадали под перекрестный огонь. Падали один за другим, но остальные продолжали идти, перешагивая через тела, не останавливаясь. Фанатики, не боящиеся смерти, идущие на огонь, как на праздник. Забый Ягода методично стрелял короткими очередями по три выстрела. Каждая очередь находила цель. Силуэты падали, но на смену приходили новые. «Гранаты!» — крикнул он. «Ворота! Дальние броски!» Харек и Громов швырнули несколько гранат F1 в проломленные ворота, где скапливались монолитовцы, пытающиеся прорваться. Взрывы разметали группу, но выжившие продолжали лезть. Бой перешел в ближнюю дистанцию. Монолитовцы достигли ворот, начали просачиваться внутрь периметра по двое-трое. Завязалась жестокая рубка на близкой дистанции. Автоматные очереди в упор, ножи, приклады. Забый Ягода расстрелял магазин, перезарядился, продолжил стрелять. Рядом упал монолитовец с пробитой головой. Второй выскочил из-за горящего БРДМ, целясь в Забый Ягоду, но Громов срезал его очередью со спины. «Держать оборону!» — орал Забый Ягода, перемещаясь между укрытиями. «Не дать им закрепиться внутри!» Бой бушевал яростно, хаотично, смертельно. Блокпост захлебнулся в огне, дыму, крике раненых и грохоте взрывов. Курочкин был мертв, Светлов ранен, ворота выбиты, но блокпост держался, пока держался. Забый Ягода стрелял, убивал, отбивал атаку шаг за шагом, потому что альтернативы не было, только смерть или победа. И он выбирал второе, всегда. Бой бушевал еще 20 минут непрерывного ада. Монолитовцы лезли через выбитые ворота волна за волной, не обращая внимания на трупы товарищей, устилающие подступы. Фанатизм делал их нечувствительными к страху. Они шли на огонь, как зомби, останавливаясь только после смертельного ранения. Забый Ягода вел огонь короткими очередями, методично расходуя боеприпасы. Рядом Громов швырял гранаты в скопление прорывающихся врагов. Харек стрелял с западной стороны, прикрывая фланг. Волынский на вышке выкашивал кордом тех, кто пытался обойти через минное поле. Медведев, оказав первую помощь раненому Светлову и затащив тело Курочкина в казарму, вернулся на восточную вышку, продолжил стрелять из АГС-17. Осколочные гранаты рвались среди атакующих, косили их десятками. Но монолитовцы продолжали идти. К казалось, им нет конца. Забы-ягода перезарядил автомат уже в пятый раз, когда заметил, интенсивность атаки снижается. Меньше силуэтов прорывается через ворота. Стрельба становится реже. «Отступают!» — крикнул Харек. «Они откатываются!» Действительно, остатки северной группы, человек 10-12 из 35, отползали назад, используя дымовые завесы и укрытия. Восточная и западная группы, понесшие тяжелые потери на подступах, тоже отходили, таща раненых. «Прекратить огонь!» — скомандовал Забы-Ягода. «Экономим боеприпасы! Громов, Харек, быстро заделывайте ворота, чем можете! Бревна, металл, все, что найдете! Волынский, Медведев, оставайтесь на вышках, держите оборону!» Бойцы бросились выполнять приказы. Забы-Ягода оглянулся, оценивая ущерб. Ворота выбиты, зияющий проем 4 метра шириной, через который враг прорвался на территорию. Горящий остов БРДМ все еще дымится в центре плаца, черный дым застилает обзор. Вокруг валяются тела монолитовцев, штук 20 внутри периметра, еще десятки снаружи. Курочкин убит. Светлов ранен в плечо, временно выведен из строя. 6 боеспособных бойцов из 7. Боеприпасы расходуются быстро. Израсходовано около 3000 патронов 5,56 мм, 500 патронов 12,7 мм для корда, 50 гранат ВОК-17 для АГС, 15 мин для миномета, 20 гранат F1. Запасы тают. Но противник понес огромные потери. По грубым подсчетам, больше 50 человек убитыми и ранеными из 107. Почти половина. Забы-Ягода поднялся на центральную вышку, достал бинокль, осмотрел окрестности. Остатки 3 атакующих групп откатились на дистанцию 700-800 метров, залегли, зализывали раны. Видны группки раненых, которых тащили в тыл. Видны кучки бойцов, совещающихся, явно растерянных от масштаба потерь. А дальше, на километр к северу, за редколесьем, стояла 4-я группа. Резервная. Группа Волькмара. Забы-Ягода навел бинокль туда. 29 человек в зеленом камуфляже стояли плотной кучкой на возвышенности, наблюдая за полем боя. В центре группы высокая фигура с бритой головой и повязкой на глазу. Волькмар. Волькмар стоял на холме, глядя на дымящиеся развалины атаки. Единственный глаз горел холодным оценивающим взглядом. Лицо было каменным, челюсти сжаты. Он видел все. Видел, как БРДМ прорвался через минное поле и выбил ворота, но был уничтожен противотанковым выстрелом. Видел, как 3 группы монолитовцев, больше 70 человек, бросились в атаку через проломленные ворота и были перемолоты безжалостным методичным огнем защитников. Видел, как его бывшие товарищи по свободе, ставшие теперь монолитовцами, падали один за другим под пулями и осколками. Видел, как командир северной группы «Камень» был разорван гранатой на подступах к воротам. Видел, как проводник с восточной группы получил очередь в грудь и рухнул замертво. Видел, как молот, ведя западную группу, был снят снайперским выстрелом с 800 метров. Пуля 12,7 мм разнесла ему голову. 3 командира мертвы. Больше 50 бойцов мертвы или тяжело ранены. Атака захлебнулась. И все это сделали 7 человек. 7 проклятых солдат, засевших в укрепленном блокпосте с тяжелым оружием. «Командир», — тихо сказал рядом Леха, его лицо было мертвенно-бледным. «Мы потеряли больше половины, 3 группы разбиты. Это бойня. Может, надо отступить? Мы не возьмем этот блокпост. Они слишком хорошо укреплены». Волькмар медленно повернул голову, посмотрел на него. В единственном глазу плясали отблески далекого пожара. Горящий БРДМ все еще дымился. «Отступить?» — голос был тихим, ледяным. «Ты предлагаешь отступить? Предать память павших? Предать монолит?» «Я предлагаю не умирать бессмысленно!» Леха повысил голос, отчаяние прорывалось наружу. «Посмотри, что там происходит! Они нас режут, как скот! У них миномет, крупнокалиберный пулемет, гранатомет, минное поле! А у нас что? Автоматы и фанатизм? Этого мало!» Несколько бойцов из группы Волькмара переглянулись. В их глазах читалось согласие, сомнение, страх. Волькмар видел это. Видел, как вера колеблется. Когда же монолитовцы из его группы начинают понимать, что атака на этот блокпост — самоубийство. Но внутри него не было сомнений. Монолит шептал в затылке, тихо, настойчиво. «Иди, атакуй, уничтожь неверных. Смерть не имеет значения, важна только цель». «Мы не отступим», — сказал Волькмар, и голос звучал с нечеловеческой убежденностью. «Монолит указал путь. Этот блокпост — препятствие на священном пути к центру. Забы ягода, осквернитель, убивший наших братьев. Он должен умереть. Все они должны умереть». «Но как?» — Леха отчаянно махнул рукой в сторону блокпоста. «Три волны разбились. Что мы можем сделать 29 людьми, что не смогли 70?» Волькмар повернулся, посмотрел на поле боя. Оценивал ситуацию холодно, методично, как военный, каким был когда-то. Блокпост укреплен, ворота выбиты, но проход все еще простреливается. Огневые точки на вышках работают без сбоев. Миномет продолжает функционировать. Противник понес минимальные потери, один убитый, один раненый. Боеприпасы у них еще есть, судя по интенсивности огня. Прямая атака — самоубийство. Это доказано трижды. Но есть другой путь. «Мы подождем», — сказал Волькмар тихо, и в голосе прозвучала зловещая уверенность. «Они отбили три волны. Они устали. Израсходовали много боеприпасов. У них один убитый, один раненый, шестеро боеспособных бойцов. Они думают, что победили, что мы отступили». Он повернулся к своим людям, обвел взглядом 29 лиц. «Мы дадим им расслабиться, дадим им думать, что угроза миновала. Пусть они соберут трупы, заделают ворота, займутся ранеными. Пусть они устанут окончательно, а когда стемнеет, когда они обессилят, когда бдительность притупится, мы ударим. Ночная атака, бесшумно, быстро, жестоко. Через выбитые ворота, пока они не успели восстановить их полностью. Врываемся внутрь, бьем в упор, добиваем всех до последнего». Леха нахмурился. «Ночная атака... Это может сработать, но риск огромный. Если они засекут нас на подходе, снова попадем под огонь». «Не засекут», — уверенно сказал Волькмар. «Мы подойдем бесшумно, используя темноту и укрытие. Детекторы отключим. Шаг крадущийся. Через минное поле обойдем по трупам. Они проложили нам дорогу своими телами. Доберемся до ворот незамеченными. И тогда... Стремительный рывок внутрь. Гранаты в казарму, автоматные очереди в упор. Они не успеют среагировать». Он посмотрел на небо, солнце клонилось к закату. Еще часа три до темноты. «Отдыхаем до сумерек, проверяем оружие, готовимся морально. В 9 вечера выдвигаемся. В 10 атакуем. Вопросы?» Молчание. Бойцы переглядывались, кто-то кивал, соглашаясь. План имел смысл. Ночная атака давала шанс, которого не было у дневной лобовой. «Тогда ложимся, отдыхаем», — скомандовал Волькмар. «Спите, если можете, набирайтесь сил. Сегодня ночью мы возьмем этот блокпост, или умрем все. Третьего не дано». Группа залегла в укрытиях, бойцы устраивались на земле, пытаясь отдохнуть перед последней атакой. Волькмар остался стоять, глядя на далекий блокпост сквозь бинокль. Видел, как защитники суетятся, таская бревна к воротам, заделывая пролом. Видел, как выносят тело убитого, накрывают брезентом. Видел, как раненого ведут в барак, перевязывают. Они устали, измотаны боем, думают, что отбились. Но ночь будет долгой, и когда тьма опустится на зону, он придет. Тихо, незаметно, смертоносно. Забы-ягода увидит его в последний момент своей жизни. Увидит лицо Волькмара, единственный глаз, горящий яростью мести. Услышит последние слова. «Это за моих братьев, за свободу, за всех, кого ты убил». А потом пуля в голову, быстро, без мучений. Он не садист, просто исполнитель воли Монолита. Волькмар опустил бинокль, сел на камень, закрыл глаза. Гул монолита наполнял сознание, успокаивал, давал уверенность. «Ты все делаешь правильно. Жди темноты. Атакуй. Убей. Очисти землю. Монолит доволен тобой». «Да», — прошептал Волькмар. «Я выполню. Обещаю». Солнце медленно садилось за горизонт, окрашивая небо в кроваво-красные тона. Тени удлинялись, ползли по земле, поглощая мертвый лес. Ночь приближалась, и вместе с ней последняя решающая битва. Волькмар ждал, терпеливо, хладнокровно, зловеще. Как хищник, выжидающий момент для смертельного броска. Блокпост еще не знал, что худшее впереди, что настоящий ужас придет под покровом темноты, что Волькмар не отступит. Никогда.